«Благодарю вас, сеньор Колонна», — сказал майор Барыш. «У нас больше нет к вам вопросов». Он первым пошел к выходу, Дана за ним. «Простите, господин майор». Майор Барыш обернулся. «В чем дело? Мне следует вызвать из Рима своего адвоката?» Майор помедлил, внимательно осмотрел Джованни с ног до головы и пожал плечами. «Не торопитесь, господин Колонна, пока следствие не рассматривает вас в качестве подозреваемого». Джованни Колонна облегченно вздохнул. Майор Барыш величественно выпрямился и вышел из каюты, осторожно прикрыв за собой дверь. Глава 24. Тамир с самого детства считался слабым ребенком. Худенький и болезненный мальчик страдал в школе от невнимания девочек и пренебрежения ребят. Он никогда не мог постоять за себя и потому нуждался в помощи родителей или покровительстве учителей для решения любого спора или конфликта. В 7 классе Тамир решил покончить с такой ситуацией и записался сразу в 2 секции – атлетизма и бокса. Но ничего особенного из этой затеи не вышло. Конечно, он подкачал плечи и бицепсы и стал выглядеть солиднее. Он научился бить правой и встречать атакующего противника ударом в разрез между перчатками. Но ни бокс, ни тяжелая штанга не могли заставить его преодолеть внутреннюю робость, которая при возникновении конфликтной ситуации портила все дело. Отзывалась тяжестью и холодом в животе, сковывала страхом мышцы так, что руки отказывались подниматься, а пальцы сжиматься в кулаки. Поступив на юридический факультет Тель-Авивского университета, он воспрянул духом. Ему уже не надо было доказывать свое право на уважение с помощью кулаков. Тамир превратился в изысканного стройного юношу с тонкими чертами лица, умным взглядом темно-карих глаз и широкими, благодаря атлетизму, плечами. Однако его никуда не девшаяся робость продолжала делать свое черное дело. Старательно избегающий конфликтов Тамир заслужил репутацию хорошо соображающего, но совершенно безинициативного студента. «Как вы будете защищать своих доверителей, господин Вальд?» — спросил у него однажды преподаватель уголовного права профессор Кац. «Если не готовы повысить голос и перебить своего соперника». К последнему курсу Тамир понял, что адвокатом он, скорее всего, не станет. Не было в нем той природной наглости, которую адвокаты предпочитают называть цепкостью, и того природного бездушия, которое позволяет адвокату рассматривать любое решение суда только с точки зрения собственного преуспевания. После окончания института Тамир начал искать место юридического консультанта. Нашел его в большой бухгалтерской компании, и там же нашел жену. Лея Фельдман работала младшим бухгалтером. Это была скромная черноволосая девушка, только что окончившая бухгалтерские курсы и не ждущая от жизни ничего особо интересного. В нового юридического советника она влюбилась с первого взгляда, но никогда не решилась бы сообщить ему об этом, если бы Тамир не заметил ее. Впрочем, он тоже долго не решался заговорить с ней, не говоря уже о том, чтобы сделать девушке комплимент. Так две робости и ходили друг вокруг друга до корпоративной вечеринки по случаю праздника Рош-Ха-Шана. На вечеринке Лея Фельдман, как проявившая особое рвение в работе, была награждена чеком на 2000 шекелей. Получив свой приз из рук самого генерального директора, она спустилась со сцены и пошла по проходу между рядами, выглядывая свободное место. Когда она проходила мимо Тамира, он выдавил из себя: «Поздравляю вас, Лея». Счастливая, раскрасневшаяся и потому необычайно похорошевшая Лея прошептала в ответ «спасибо», и расхрабрившийся от этой красоты Тамир неуверенно показал рукой на свободное место рядом с собой. «Спасибо», — почти неслышно проговорила Лея и села. Весь вечер они танцевали медленные танцы, не обращая внимания на ритмы музыкальных композиций, которые исполнял оркестр. После вечеринки Тамир пошел провожать Лею. Через 3 месяца они поженились, а еще через год Лея нашла место заместителя главного бухгалтера в компании, которой руководил Миша Орлов. Узнав, что новый босс ищет себе личного помощника со знанием языков и приличным образованием, Лея порекомендовала Тамира. На новом месте Тамир проявил себя хорошо. Он был внимателен, вежлив и инициативен в поиске решений постоянно возникающих проблем. Несколько смущала его бесцеремонность босса, уверенного, как все состоятельные люди, в собственной непогрешимости и вправе вершить судьбы окружающих его людей. Холостой Миша, не скрываясь, ухлёстывал за сотрудницами и подбирал секретарш по принципу величины бюста, крутизны бёдер и готовности проводить свободное время с новым шефом. С Тамиром шеф обычно был приветлив и даже ласков. Иногда, конечно, срывался на крик, но всегда после этого извинялся и находил возможность задобрить помощника небольшим подарком в виде премиального чека или бутылки хорошего алкоголя. Несмотря на это, Тамиру вовсе не улыбалась перспектива быть всю жизнь мальчиком на побегушках. Он мечтал открыть юридическую контору и начать работать на себя. Сдерживал его только страх. Тот самый страх, который портил ему жизнь в школе и не позволил стать адвокатом. Тамир боялся, что из его затеи ничего не выйдет, и он останется ни с чем. Кроме того, он опасался, что разозленный его уходом шеф уволит Илею. Что они тогда будут делать? Искать новую работу? Где они найдут место с такой зарплатой? Нет уж, лучше никуда не дергаться, потерпеть еще несколько лет, и тогда... Что будет тогда, Тамир не знал, но надеялся на какие-то перемены к лучшему. Смерть Миши в первую минуту ужаснула Тамира, потому что поставила его карьеру в компании на грань краха. Но когда затихли крики и стенания матери и невесты покойного, когда тело Миши унесли в трюм, он понял, что получил возможность изменить свою жизнь, не ставя под угрозу карьеру Леи. Теперь он должен действовать решительно, как не действовал никогда. Он должен все делать быстро, принимать решения и реализовывать их. Теперь у него нет босса, за спиной которого он может укрыться. Теперь все зависит только от него. Переступив порог кают-компании, Тамир улыбнулся сидящему за столом майору и рыжеволосой женщине, разместившейся чуть поодаль у окна. Майор включил диктофон, попросил Тамира представиться и сообщить, какую каюту он занимал во время плавания. После этих формальных вопросов майор внезапно нахмурился и поднял на Тамира проницательный взгляд. «Расскажите, пожалуйста, о конфликте в бильярдной, который произошел в первый день плавания. Вы ведь были его свидетелем». Тамир невольно закусил губу. Вот уж о чем ему совсем не хотелось рассказывать следователям, так об этом конфликте. «Откуда им об этом стало известно?» — подумал Тамир и сразу сообразил. «Конечно, этот родственник Миши, который вошел в бильярдную и услышал слова Илона, обращенные к Мише». Майор не сводил с Тамира пристального взгляда, и Тамир понял, что придется рассказывать. Он сразу решил говорить правду. Начнешь лгать, запутаешься, навлечешь на себя подозрения и разные другие неприятности. «Между моим боссом и Илоном Азулаем произошел конфликт». Он замолчал, словно взвешивая, о чем может говорить, а о чем должен умолчать.